Человек, который не верил в удачу. Он вошел в купе поезда в Инсвиче, держа под мышкой 7 различных еженедельных газет. Я заметил, что каждая из них страховала читателя от смерти или несчастного случая на железной дороге. Он поставил чемодан на багажную сетку, снял шляпу и положил ее рядом с собой на сиденье, протер лысину шелковым носовым платком красного цвета и принялся записывать свои фамилию и адрес на каждой из 7 газет. Я сидел напротив и читал «Панч». Я всегда читаю юмористические истории, когда путешествую. Это успокаивает мои нервы. На станции Монинг-3 вагон вдруг качнулся, и подкова, которую он тщательно уложил на сетке, вдруг выскользнула через отверстие и с мелодичным звоном упала ему на голову. Он не выразил ни удивления, ни злобы. Приложив к ране носовой платок, мужчина наклонился, поднял подкову и, как мне показалось, посмотрел на нее с выражением досады. Потом он осторожно выбросил ее из окна. «Вам больно?» — спросил я. Это был глупый вопрос. Я так подумал в тот момент, когда произнес эти слова. Вероятно, подкова весила по крайней мере 3 фунта. Она была исключительно большой и тяжелой. Шишка у него на голове заметно росла прямо на моих глазах. Только идиот мог не заметить, что он поранился. Я ожидал, что он ответит мне с раздражением. На его месте я бы рассердился. Однако, по-видимому, он считал мои вопросы естественным проявлением доброжелательности и сочувствия. «Немного поранился», — ответил он. «Что вы делали с ней?» — спросил я. Казалось странным, что мужчина взял с собой подкову, отправляясь в путешествие. «Она лежала на дороге рядом с вокзалом», — объяснил он. «И я поднял ее на счастье». Он расправил носовой платок, чтобы как-то охладить поверхность раны, а я пробормотал что-то заумное о загадочности судьбы. «Да», — сказал он. «В свое время мне очень везло в жизни, но в конце концов удача стала отворачиваться от меня». «Я родился в среду», — рассказывал он. «И, наверное, вам известно, что в этот день родятся самые счастливые люди. Моя мама была вдовой, и никто из родственников не хотел заботиться обо мне. Они говорили, что помогать мальчику, родившемуся в среду, это все равно, что отправлять уголь в Ньюкасл. Когда мой дядя умер, он оставил все свои деньги до единого пенни моему брату Сэму в качестве небольшой компенсации за то, что тот родился в пятницу. Я получил лишь нравоучение о долге и ответственности людей, к которым приходит богатство. И еще меня призывали заботиться о близких, если я стану богатым человеком». Он помолчал, складывая свои газеты со страховками и запихивая их во внутренний карман пиджака. «А еще существуют черные кошки», — продолжал он. «Говорят, что они приносят удачу. Но на свете не было кошки чернее, чем та, которая последовала следом за мной в квартиру на улице Болсовер-стрит в тот самый вечер, когда я в ней поселился». «Она не принесла вам удачу?» — спросил я, заметив, что он вдруг замолчал. Он нахмурился. «Конечно, бывает по-разному», — задумчиво ответил он. «Может быть, мы просто никогда не подходили друг к другу? Всегда можно объяснить именно так, но все-таки мне хотелось снова попытаться все наладить». Он сидел, пристально глядя в окно поезда, и мне не хотелось вторгаться в его душу, которую терзали мучительные воспоминания. «И что же тогда случилось?» — все-таки спросил я наконец. Он очнулся из забытья. «О, ничего особенного», — сказал он. «Ей пришлось на время уехать из Лондона, и она просила меня присмотреть за своей любимой канарейкой». «Но вы же не были виноваты», — настаивал я. «Возможно, и нет. Но это вызвало охлаждение между нами, чем немедленно воспользовались другие. Я предложил ей взамен кошку», — добавил он, обращаясь в первую очередь к самому себе, а не ко мне. Мы молча сидели и курили. Я чувствовал, что он не ждал особого утешения от случайного попутчика. «Пеги и лошади тоже приносят удачу», — заметил он, сбрасывая пепел из трубки. «Однажды у меня была такая лошадь». «И что же она вам принесла?» — поинтересовался я. «Я потерял самую лучшую работу в своей жизни», — поведал он мне. «Начальник терпел меня намного дольше, чем я имел право надеяться. Но ведь невозможно держать человека, который всегда пьян. Это портит репутацию фирмы». «Конечно», — согласился я. «Вы понимаете», — продолжал он, — «я никогда не умел пить. Другие мужчины могут много выпить и остаются трезвыми. Я же пьянею от самой первой рюмки. Я никогда не мог к этому привыкнуть». «Но почему вы начали пить?» — допытывался я. «Неужели лошадь заставила вас это делать?» «Ну, все это было так», — объяснил он, осторожно растирая шишку, которая уже достигла величины яйца. Лошадь принадлежала одному господину, который занимался перевозкой вина и спирта. В его обязанности входило посещение почти всех кабаков. В результате лошадь не могла спокойно пройти мимо любого питейного заведения, по крайней мере, я не мог ее удержать. Она замечала любой кабак еще за четверть мили и мчалась прямо к дверям. Вначале я боролся с ней, но это занимало от 5 до 10 минут. Вокруг нас обычно собирались люди и делали на нас ставки. Мне думается, однако, что я не стал бы пить, если бы не встретил одного поборника трезвости. Однажды он остановил меня и обратился с речью к толпе, собравшейся на противоположной стороне улицы. Он назвал меня паломником, а маленькой лошадке придумал кличку Палеон или нечто подобное. Он объявил, что я боролся с ней ради божественного венца. После этого нас стали называть Поли и Паломник, вступающие в борьбу за венец. Это здорово разозлило меня, и в первом попавшемся кабаке, у которого остановилась лошадь, я сел и заказал 2 бокала шотландского виски. Это было началом. Потребовались годы, чтобы избавиться от этой привычки. «Но с тех пор, — продолжал он, — мне всегда не везло. Когда я проработал на своем первом месте только 2 недели, хозяин дал гуся весом 18 фунтов. Это был его подарок на Рождество». «Ну какой вред мог принести этот гусь? Можно было ожидать только удачи», — заметил я. «И именно так и говорили и другие клерки в то время», — отвечал он. «Ведь старый джентльмен, как известно, никогда в жизни ничего никому не дарил. Ты ему понравился», — говорили сослуживцы. Он глубоко вздохнул. Я почувствовал, что с этим связана какая-то любопытная история. «Что же вы сделали с гусем?» — спросил я. «Начались одни неприятности», — отвечал он. «Я не знал, что с ним делать. Он дал мне гуся в 10 часов вечера накануне Рождества. Я уже уходил домой». «Биглс, мне прислали этого гуся из компании Тидлинг Бразерс», — сказал он мне, когда я помогал ему надеть пальто. «Это очень мило с их стороны, но мне самому он не нужен, ты можешь взять его». Конечно, я сказал ему спасибо и был очень благодарен. Он пожелал мне счастливого Рождества и ушел. Я завернул гуся в коричневую бумагу и взял его под мышку. Это была чудесная птица, но довольно тяжелая. При любых обстоятельствах, и в особенности в праздник Рождества, я считал, что могу побаловать себя кружкой пива. Я зашел в тихий кабачок на углу улицы Лейн и положил гуся на прилавок. «Это что-то огромное», — сказал хозяин. «Завтра вы его приготовите и полакомитесь». Его слова заставили меня призадуматься. И впервые мне пришло в голову, что эта птица мне совсем не нужна. Я собирался провести праздники с родственниками одной молодой дамы в Кенте. «Той самой, у которой была канарейка?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Этот роман происходил еще раньше. Именно из-за этого злополучного гуся нам пришлось расстаться. Ну, дело в том, что ее родные были богатыми фермерами, и было ужасно глупо привести к ним гуся. Но в Лондоне мне было некому отдать его. Поэтому, когда хозяин кабачка подошел ко мне снова, я попросил его купить гуся подешевле». «Мне-то самому он не нужен», — ответил хозяин. «У нас здесь уже имеются 3 гуся. Возможно, кто-нибудь из этих джентльменов согласится его купить». Он обратился к 2 парням, которые пили джин. Они выглядели настолько нищими, что вряд ли им было по карману купить даже цыпленка на 2. Однако самый убогий из них выразил желание взглянуть на гуся, и я развернул сверток. Он ощупал птицу со всех сторон и стал допрашивать меня, каким образом мне достался гусь. В конце концов он опрокинул бокал и облил бедную птицу джином и водой. Тогда он предложил мне за гуся 0.5 кроны. Я так сильно рассердился, что схватил коричневую бумагу и веревку в одну руку, а гуся в другую, и ушел, не говоря ни слова. Я прошел какое-то расстояние, держа его таким образом. Я был настолько возбужден, что мне было все безразлично. Но когда я успокоился, то начал понимать, насколько нелепо я должен был выглядеть. Один или двое маленьких мальчиков, очевидно, заметили то же самое. Я остановился у фонарного столба и пытался снова завернуть гуся. У меня в руках, кроме него, были еще сумка и зонтик. И прежде всего случилось так, что я уронил гуся в сточную канаву. Этого и следовало ожидать, поскольку я пытался удержать в двух руках 4 предмета, да еще и веревку длиной 3 ярда. Я вытащил из канавы гуся, на которого налипло около 1/4 грязи. Она пристала к моим рукам, одежде и коричневой бумаге. И тогда начался дождь. Я схватил в охапку все свои вещи и направился в ближайший кабачок, где собирался попросить еще веревки, чтобы тщательно завернуть гуся. Кабачок был переполнен, я пробрался к стойке и кинул гуся перед собой. Мужчины, стоявшие рядом, замолчали и уставились на него. Какой-то молодой парень, примостившийся совсем близко от меня, спросил: «Ну, ты уже прикончил птицу?» Вероятно, я действительно выглядел очень взволнованным. Я снова попытался продать гуся, но было ясно, что посетители кабака не вселяли надежду. Я выпил пинту эля, поскольку чувствовал себя измученным и расстроенным, тщательно вычистил птицу, снова завернул ее и ушел. Когда я переходил через дорогу, у меня возникла блестящая идея. Я решил проиграть гуся в лотерею. Немедленно начал искать место, где собирались подходящие люди. Я раскошелился на 3 или 4 стакана виски, мне больше не хотелось пива, которое действовало на меня удручающе. Наконец, мне удалось найти как раз тех, кто мне был нужен, спокойных, добропорядочных людей, отдыхавших в тихом уютном домике недалеко от Госвилл-Роуд. Я объяснил ситуацию хозяину. Он сказал, что не возражает, но мне было предложено всех угостить спиртными напитками после успешной сделки. Я с удовольствием согласился и показал ему птицу. «Она выглядит довольно убого», — сказал он. «Этот человек приехал из Деваншира». «О, не обращайте внимания», — объяснил я. «Я просто уронил ее. Это все отмоется». «Птица как-то странно пахнет», — сказал он. «К ней просто прилипла грязь», — ответил я. «Вы же знаете, что такое лондонская грязь. И какой-то джентльмен пролил на гуся немного джина. Никто ничего не заметит, когда из него приготовят вкусное блюдо». «Ну», — ответил он, — «лично мне это не нужно, но если какой-то другой джентльмен захочет попробовать, это его личное дело». Никто не проявил энтузиазм. Я вначале предложил 6 пенсов и сам взял лотерейный билет. Хозяин имел возможность организовать всю эту лотерею по своему усмотрению, но ему удалось вовлечь в это дело лишь 5 мужчин. Я стал победителем в игре и выложил 5 пенсов за выпивку. Мужчина с мрачным видом, который дремал в углу, вдруг проснулся как раз, когда я уже уходил. Он предложил за птицу 7.5 пенсов. Он бы забрал гуси, и я бы никогда больше не увидел эту птицу. Вся моя жизнь могла бы сложиться совершенно по-другому. Но судьба всегда была против меня. Возможно, я слишком высокомерно ответил ему, что не имею возможности обеспечить бедных рождественскими обедами. После этого я ушел. Было уже поздно, и я долго добирался до своего дома. Раскаивался, что связался с этой птицей. По моему мнению, гусь весил 36 фунтов. Мне пришла в голову мысль продать ее торговцу битой птицей. Я поискал такой магазин и нашел его на улице Миддлтон-стрит. Поблизости не было ни одного покупателя, но по манере, с которой продавец зазывал клиентов, могло показаться, что нигде во всем Кларнавелле торговля не шла так успешно. Я развернул гуся и выложил его на прилавок перед ним. «Что это?» — спросил он. «Гусь», — сказал я, — «вы можете купить его по дешевой цене». Он резко схватил птицу за шею и швырнул ее прямо в меня. Я вывернулся, но поранил висок. Вы не можете представить эту боль, если вас никогда не ударяли гусем по голове. Я поднял птицу и швырнул ее в хозяина. Подошел полицейский с обычными словами. «Ну, что тут у вас происходит?» Я объяснил ему всю ситуацию. Торговец вышел на обочину дороги и завопил, взывая к небесам. «Посмотрите на эту лавку! Вот уже почти полночь, а я не продал ни одного из 7 дюжих гусей, и этот дурак спрашивает меня, хочу ли я купить еще одного?» Тогда я понял, что сделал величайшую глупость и последовал совету полицейского, тихо ушел, прихватив птицу с собой. И тогда я сказал сам себе: «Надо просто кому-нибудь отдать гуся. Ведь найдется какой-нибудь бедный и достойный человек, и я подарю ему эту проклятую птицу». Я встретил множество людей, но ни один из них не показался мне заслуживающим доверия. Возможно, я искал их не в том месте, не в то время, когда нужно, но никто не показался мне достойным такого подарка. Я предложил гуся какому-то мужчине на улице Джад-стрит, который выглядел голодным. Но он оказался просто пьяницей. Я никак не мог растолковать ему, чего хотел, а потом он гнался за мной и изо всех сил выкрикивал ругательства по моему адресу. Наконец, повернув за угол и оказавшись на улице Тавистон-Плейс, он погнался за другим мужчиной, продолжая браниться. На улице Юстон-Роуд я остановил какую-то полуголодную маленькую девочку и пытался всучить ей птицу. Она ответила мне «это не надо» и убежала. Я слышал, как она грубо крикнула мне вслед: «Украл гуся!» Я бросил птицу в темном месте на улице Сеймор-стрит. Какой-то мужчина поднял гуся и отдал его мне. У меня уже не оставалось сил, чтобы объясняться и спорить. Я дал ему 2 пенса и снова побрел, держа в руках птицу. Кабаки уже закрывались, и я зашел в один из них что-нибудь выпить напоследок. Надо сказать, что я уже хватил лишнего. Это было для меня непривычно, поскольку я лишь изредка позволял себе даже кружку пива. Но я чувствовал себя подавленным, и мне хотелось немного развеселиться. Кажется, я отведал джину, к которому питаю отвращение. Я собирался выкинуть гуся на улице Оукли-сквер, но меня заметил полицейский и дважды преследовал меня вокруг ограждения. На улице Ролдин-Роуд я снова пытался выбросить гуся, но мой план был сорван таким же образом. Мне показалось, что всю ночь лондонская полиция занималась только одним делом, пыталась помешать мне избавиться от гуся. Они уделяли этому так много внимания, что я вообразил, будто полицейские захотят приобрести птицу. Я подошел к одному из них на улице Комден-стрит, назвал его Бобби и поинтересовался, не желает ли он получить гуся. «Я не собираюсь перед тобой отчитываться», — ответил он сурово. «И вообще это не твое дело». Он вел себя очень нагло, и, конечно, я отомстил ему. Забыл, что было дальше, но в конце концов полицейский объявил о своем намерении взять меня под стражу. Я выскользнул прямо у него из рук и бросился на Кинг-стрит. Он засвистел мне вслед и кинулся за мной. Какой-то человек выскочил из подъезда дома на Колледж-стрит и пытался остановить меня. Я немедленно ударил его головой в живот, и он не мог двигаться дальше. Тогда я пробежал через улицу Крессент и промчался по улице Бет-стрит обратно по направлению Кэмден-роуд. У моста через канал я оглянулся. Никого не было видно. Я бросил гуся через парапет, и он с плеском упал в воду. С облегчением вздохнув, я повернулся, пересек улицу Рендлер-стрит, и вдруг дежуривший там констебль схватил меня за шиворот. Пока я с ним ожесточенно спорил, примчался первый идиот, с трудом переводя дыхание. Они сказали мне, что желательно объяснить случившееся инспектору полиции. И я согласился. Инспектор спросил меня, почему я бросился бежать, когда первый полицейский хотел задержать меня. Я ответил, что мне не хотелось провести рождественские каникулы за решеткой. Но для него это было неубедительно. Он спросил меня, что я бросил в канал. «Гуся», — ответил я. Он поинтересовался, почему я бросил гуся в канал. Я ответил ему, что птица уже осточертела мне. На этой стадии допроса вошел сержант полиции и сообщил, что удалось найти сверток. Они открыли его на столе инспектора. В нем оказался мертвый ребенок. Я доказывал им, что это не мой сверток, и я не имею отношения к этому ребенку. Но они даже не пытались скрыть своего недоверия ко мне. Инспектор сказал, что дело крайне серьезно, и меня нельзя выпустить под залог. Но это не имело значения, поскольку у меня не было ни одной души в Лондоне. Я попросил их дать телеграмму моей невесте и сообщить ей, что меня насильно задержали в городе, и что я проведу Рождество так тихо и незаметно, как мне и не снилось. В конце концов, для серьезного обвинения оказалось недостаточно улик, и меня обвинили лишь в пьянстве и нарушении общественного порядка. Но я потерял работу и любимую девушку. И у меня нет желания когда-нибудь видеть гусей. Мы подъезжали к Ливерпуль-стрит. Он собрал чемодан и, подняв шляпу, пытался натянуть ее себе на голову. Но из-за опухоли, вызванной ударом подковы, это оказалось свыше его сил. И он грустно положил шляпу обратно на сиденье. «Нет», — сказал он тихо, — «я не могу сказать, что очень верю в удачу».